Глава 16. «Держи и читай». Я достал из кармана свое служебное удостоверение и протянул жене. «Что это?» «Читай, а потом я все тебе объясню». Алена взяла в руки красную книжку и раскрыла. По мере чтения ее глаза увеличивались в размере, а от былой ярости не осталось и следа. «Ты офицер разведки? Тут написано, что ты работаешь в главном разведывательном управлении Министерства обороны». «Да, я работаю в ГРУ. Об этом никто не должен знать. Запомни, никто. И тебе-то я не должен был это говорить. Но чего уж теперь. Ты мне самый близкий человек на этой земле. И врать я тебе не хочу. Все, что со мной происходило, это результат моей работы и ее последствия. Больше я тебе ничего рассказывать не буду. Надеюсь, ты меня поймешь и примешь таким, как есть. Я тебя сильно люблю, но так уж сложилось, что работа моя не завершена». И мне, возможно, еще не раз придется уходить в тайгу, чтобы ее доделать. Это опасно. Даже более того, это опасно и для тебя тоже. Сейчас мы с тобой поговорим, а когда вернутся твои родители, ты сделаешь вид, что не хочешь меня видеть, и выгонишь к чертовой матери. Ругай меня, обзывай, ори, но только выгони. Так, чтобы пол поселка видела. Ты побудешь пока тут. За свою работу не переживай. Я все устрою. Живи спокойно. Роди мне здорового ребенка. А через несколько месяцев, когда я доделаю то, что начал, ты вернешься домой. Если ты меня простишь и захочешь это сделать, конечно. Боже мой, Кирюша, прости меня. Я тебя люблю. Снова слезы. Но это же опасно. Все эти шрамы у тебя на теле. Это же все оттуда. Не уходи. Если с тобой что-то случится, я не переживу. «Если со мной что-то случится, то ты будешь растить нашего сына или дочь и будешь сильной. Ты жена офицера. На всякий случай я дам тебе телефон. Звони по нему только в крайнем случае и только тогда, когда не будет другого выхода. Но не переживай, со мной будет все хорошо. Я за себя постоять сумею. А если ты будешь здесь, то я буду работать спокойно, не переживая за твою безопасность». «Кирюшенька!» – завыла Алена, вцепившись в меня своими маленькими ручками. Сердце сжалось от тоски и жалости. «Все, милая, соберись, кто-то идет». Я чмокнул жену в мокрое от слез лицо и отошел подальше. «Ненавижу тебя!» Я вздрогнул. «Это она сейчас играет или всерьез? Если играет, то ей сразу Оскар надо давать. Получается очень убедительно. Но, милая, я слышать ничего не хочу! Забирай свое черное корыто с этой блохастой тварью и уебывайте!» «Нифига себе! Первый раз слышу, как она матерится. И на кого? На меня?» «Солнышко, ты все не так поняла. Там уже разобрались». «Слышать ничего не хочу. Ты что, с первого раза не понимаешь? И видеть тебя тоже». «Правильно, доча, так его». В дверях стоит растрепанная, но довольная теща, а за ее худой спиной маячит знакомый участковый с растерянным видом. «Когда все закончится, придется мне с мамой серьезно поговорить. Вот же Мегера». «Гражданин, вам, наверное, лучше будет сейчас уйти», мямлит местный шериф, испуганно поглядывая на меня. «Пока Алексей Григорьевич не вернулся». «Все, разговор закончен!» – кричит Аленка и добавляет шепотом так, чтобы слышал только я. «Иди уже, любимый, а то и правда отец вернется». «Ну хорошо, я ухожу. Вернусь, когда ты немного успокоишься». Я делаю расстроенный вид и иду во двор. С моего пути, как тараканы от дихлофоса, в разные стороны прыснули мама и участковый. «Но я тебя все равно люблю». «А я тебя ненавижу! Можешь не возвращаться!» – несется мне вслед. Вроде и понимаю, что это все не всерьез, но от таких гадких слов даже слезы на глазах наворачиваются. Ладно, так надо для дела. Скоро вся Романовка будет знать, что жена меня выгнала из дома. Хоть и небольшой от этого плюс, но он есть. Вызволив из сарая радостного батона, я завел свою победу и выехал со двора. В окне мелькнуло зареванное лицо Аленки. Моя жена провожала меня в обратный путь. Ничего, любимая, мне бы только с Палычем окончательно разобраться. Вернувшись домой после обеда, я заехал в больницу к Лехе, но меня не пустили врачи. Он пока в тяжелом, но стабильном состоянии. Посетителей к нему не пускают. Весь остаток дня и вечер посвятил уборке дома и приусадебного участка. Ближе к 8, как будто сговорились, в мой дом потянулись мои друзья. Мишка и молодые егеря, и молча присоединились к уборке. А жена Савельича накрыла нам стол в беседке. Выставив посреди закусок и разносолов двухлитровую бутылку самогона и тарелку свежеиспеченных блинов. «Помяните Игорька, мужики, сегодня как раз 9-й день». «Точно. С этими переживаниями и заботами я забыл, что сегодня поминки у моего погибшего егеря. Боже, уже 9 дней прошло, а как будто вчера случилось. Поминки они и есть поминки, ничего веселого в них нет. Пьем, не чокаясь, после очередных хороших слов в адрес покойного. Мы поминаем не только Игоря, который принял свою смерть в бою, но и других погибших в этот день, почти все как один, молодые пацаны. «Слышали новость?» — говорит Иваныч, закуривая папиросу. «Какую?» — равнодушно спрашиваю я. «Сегодня был тяжелый день, и мне сейчас не до новостей. А Иваныч живо интересуется политикой и всегда в курсе последних событий». «Сегодня, 26 апреля 76 года, умер министр обороны Гречко». «Занавес. И чего мне теперь делать?» Утром собрался и пошел на работу. К черту мрачные мысли. Пусть ими Марцев мучается. Будет наша группа в дальнейшем существовать или нет, мне теперь все равно. Между тем, дела охотхозяйства за меня никто делать не будет. Савельич и так уже несколько месяцев за меня пашет. «Чего вы сделали? Да как у вас мозгов только хватило? Кто разрешил?» Гордая и самодовольная улыбка сползла с лица Савельича. «А я им говорила!» Выкрикивает с места главный бухгалтер, кивая головой и поддакивая на каждую мою возмущенную фразу. «Ну ладно 5, ну ладно 10, но 30-то нахрена?» Моему возмущению нет предела. Не хватало мне до этого проблем, так тут еще это. «Так это же хорошо, разве нет?» Смотрит, хлопая глазами на меня, растерянный Савельич. «Я в тайгу уходил, едва на 15 выходила. Откуда еще 15 взяли?» Я сейчас лопну от злости. «Ну, так это... того... ну, короче... говори, кому говорят, говори, чего ты там мямлишь?» Ору я, не сдерживаясь, на бригадира Скорняков. «Мы это...» Бригадир растерянно смотрит на Савельича, который тоже не может понять, что же они сделали плохого. «Савельич, или ты мне сейчас все нормально объяснишь, или мне прямо тут кондрашка хватит? Как? Объясните мне, как это могло произойти?» «Ну, чего там, я к мужикам подошел и спросил, могут ли они шкуры второго сорта до первого дотянуть, ну, там, дефекты какие-нибудь убрать. Они покумекали и выдали, вот». «Да ты толком нам объясни, Кирилл Владимирович, чего мы плохого сделали?» «План 130% вы сделали, ироды! 130!» «Ну, это же отлично!» «Чего в этом отличного? Можешь мне объяснить? Грамоту нам дадут, переходящий вымпел, в передовики запишут, премию выпишут». «А разве плохо? Ничего плохого в этом не вижу». Собрался Савельич и уже говорит со мной гораздо увереннее. «А я тебе скажу, чего плохого. Плохо это тем, что в следующем году нам поднимут план. И не только нам, но и всем охотхозяйствам области. Планирование в нашей стране ведется методом от достигнутого. Поэтому на следующий год всем план увеличат. Всем! И если по области, как я предполагаю, на 5-10%, то нам минимум на 20%. Для области, как и для министерства, перевыполнение – это хорошо. Кто-то выполнял или перевыполнял план, а кто-то не выполнял. В общем, они в плюсе, а мы в жопе. Несмотря на то, что сейчас премии получим, в следующем году нам придется серьезно пахать. И запаса прочности у нас не будет. Можете забыть о премиях в следующем году. У нас не совхоз. Мы пшеницу и коров не выращиваем. Зверя в тайге становится все меньше и меньше. И если мы его будем так выбивать, то через 10 лет вообще соболя не увидим. Именно поэтому я дал команду гнать второй сорт. Знаешь, Савельич, как умные люди делают? Как героев труда получают? Ну, как? Работает хорошо. Как еще-то?» С кислой миной отвечает мне мой старый друг. «Умный председатель колхоза или директор совхоза договорится с начальством, и им просто безбожно занижают плановые задания. И в результате в стране появляются колхозы и совхозы-рекордсмены, а руководители этих хозяйств и отдельные доярки с комбайнерами получают героя социалистического труда. Но они никогда не перевыполняют план больше, чем они смогут сделать на следующий год. Потому что умные люди, а мы дебилы. И это я вас не обзываю, это такая болезнь, и нам всем надо лечиться». «Ну, кто же знал-то?» Виновато опустил голову Савельич. «Я знал, я! И я самый большой дебил, потому что вас не проконтролировал. Ну что, передовики, мать вашу, как вам перспективы?» «Хреновые, и чего теперь делать?» Соглашается Савельич. «Думать. Один выход из ситуации я уже вижу. Нужно строить клетки и отправлять мужиков ловить молодняк. Будем пробовать организовывать звероводческий участок. И опять думать. Нужно заранее просчитать все варианты. Этим займемся все. Месяц вам сроку. А потом жду от вас предложения». Чтобы забыть о всех проблемах, ушел с головой в работу. До получения вестей от Марцева ничего предпринимать пока нельзя. А раз объявлен резервный канал, то мне только и остается, что ждать. Днем я работаю, пытаясь разгрести все те проблемы, что накопились за время моего отсутствия. По вечерам же тружусь у себя дома. Там тоже дело не в проворот. Связной от Марцева появился только в первых числах мая. Ничем не примечательный молодой паренек перехватил меня на улице и сунул в руку какие-то бумажки. Как я и предполагал, там был записан номер телефона и небольшой конверт, на котором стояла надпись «Не вскрывать». Схема отработанная, ноги в руки и в соседний городок. На нашем переговорном пункте меня могут пасти и слушать. Ну а вычислить, куда и зачем я поеду, довольно проблематично. «Пока никаких действий не предпринимай. Мы все ложимся на дно, конкретно по тебе. Твоя легенда, раз уж про тебя знают смежники, негласный контроль и проверка охраны на стратегических объектах в зоне вашего района. Слежка за возможными каналами утечки информации и силовое решение вопроса в случае необходимости. А конкретно ты сам знаешь, там у вас только один такой объект, и он как раз расположен возле болота. Этим мы и объяснили свой интерес. Теперь следующее. Если к тебе обратятся за помощью от... Ну, ты сам понял кого. Не игнорируй. Надо подключиться и помочь. Их интересует пока только один персонаж, который тебе хорошо знаком и доставил тебе много проблем. Даже так. Не жди. Начинай искать сам. Твоя помощь им была обещана. В той... Пусть будет конторе, от которой ты работаешь по документам, на тебя выписано командировочное удостоверение. Оно в конверте. Теперь ты работаешь официально, хоть и под прикрытием. И твой куратор, если будет надо, выйдет на тебя сам. Но, скорее всего, тебя трогать не будут. Такие, как ты, работают годами без связи с центром. По связи с группой. Больше мне не звони. Надо будет, я сам тебя найду. Пока наша дальнейшая деятельность под большим вопросом. И, скорее всего, наша миссия завершена. В общем, удачи, Кирилл. Если больше не увидимся, прощай». После того, как в телефонной трубке раздались гудки, я еще, наверное, минут 5 стоял в переговорной кабинке, обдумывая услышанное. Ну вот, одна проблема отпала сама собой. Отпала, но после себя хвост оставила. Я теперь официально военнослужащий, причем служу в одной из главных спецслужб страны. Если Марцев не врет, то это меня пока ни к чему не обязывает. Я буду жить, как жил, только с красивой ксивой в серванте. Если, конечно, радарную станцию не взорвут к чертовой матери, но это вряд ли. Не припомню я такого в истории этого небольшого городка. А вот интересно, а зарплату мне там платят? И как получать, если все же платят? Чего будет, если я приду в центральное здание ГРУ в Москве в день получки и со своим удостоверением сунусь в бухгалтерию? Нет, я, конечно, просто гипотетически, но интересно же, как это работает. По-моему, где-то я слышал, что таким вот работягам их ЗП на сберкнижку кладут. Или мне все при выходе на пенсию скопом отдадут. Но тогда плакали мои денежки. Когда я стану пенсионером, как раз союза уже не будет. Как представлю, вхожу я такой лет через 25 в сберкассу, весь в орденах и медалях, в форме, а мне тележку с фантиками вручают. Держи, мол, герой, заслужил. Тьфу. Чего только в голову не лезет. Сейчас надо сосредоточиться на поимке или уничтожении Палыча. Тем более мой бывший куратор мне прямо почти сказал, что мне этим и поручено заняться. Ну а я и не против. Я как раз только за. Сам собирался посвятить этому все свое свободное время. Я жить спокойно не смогу, если буду знать, что эта падла где-то рядом ходит. Ждать, когда ко мне придут, я не стал. Следственная группа КГБ до сих пор работает в городе. Значит, пойду и напрошусь на встречу сам. Мне нужна вся информация, которая есть у них. Нужно же с чего-то начинать поиски. Не тайгу же мне с лупой прочесывать. Да и идея у меня одна есть. Не знаю, как она в поисках поможет, но для меня лично ее реализация будет чертовски приятна. «Зачем вам спецгруппа КГБ?» Они ориентированы на другие задачи. И что вы вообще планируете делать? К подполковнику мне удалось попасть практически сразу, как только я явился к следователю, который вел мое дело и намекнул, что желаю поговорить на тему вновь открывшихся обстоятельств, которые помогли мне выйти из тюремной камеры. Эту спецгруппу я видел в действии. Они подготовлены к работе в лесу и в состоянии разобраться с любым противодействием, которое нам может быть оказано. Можно командировать не всех. 4-5 бойцов хватит. Желательно тех, кто уже работал в этих местах и лично знает нашего беглеца. Там такой один есть. Кирюшин, его фамилия. Я как можно равнодушнее упоминаю фамилию своего лучшего друга в разговоре. Чем черт не шутит, авось и выйдет у меня вытащить сюда Андрюху. Но не это самое главное. Самостоятельно я без надежного прикрытия работать не смогу. Мне нужна ваша помощь. Ну или вернее, если вам нужна моя помощь, обеспечьте прикрытие. Прикрепите к этой группе меня проводником. Это не вызовет ни у кого никаких вопросов. С моим начальством по работе в охотхозяйстве вы решите все одним звонком. Я, конечно, буду возмущаться для вида, но пойду. Ну а выдвинувшись в тайгу, работать начнем вместе. Интересное предложение. И пока я не вижу никаких препятствий в решении данного вопроса, задумчиво протянул подполковник. Хорошо, я думаю, начальство не будет против, и этот вопрос мы решим. Но вот скажите, что вы в тайге будете делать? Ведь наш фигурант, скорее всего, уже покинул этот район. Не думаю. На то есть несколько причин. Во-первых, он не забрал то, что ему было нужно. Во-вторых, тут остался я. А он не простит мне того, что произошло. Я хорошо успел узнать этого человека. Если у него будет возможность отомстить, он обязательно это сделает. Ну и в-третьих, я считаю, что он ранен или как минимум сильно контужен. А это значит, что далеко ему уйти не удалось. Он прячется где-то рядом. Интересно, а с чего вы решили, что он ранен или контужен? Это только моя версия. Смотрите, когда Палыч выдвигался к тайнику, у него не было с собой практически ничего, кроме оружия и самого необходимого из припасов. Его только что отбили от конвоя. Все остальные стрелки были налегке. И я не думаю, что снаряжение Палыча чем-то отличалось от снаряжения остальных. Ну а теперь решите задачу. Придумайте буквально на ровном месте и за несколько минут, как вам одному безопасно передвинуть огромный ящик с динамитом, который весит несколько десятков килограмм, да и еще находится на глубине 1,5 метра в узкой яме. Ну и на затравку дополним задачу тем фактом, что была довольно холодная весна, и ящик вообще мог примерзнуть к грунту. А вы знаете, в этом что-то есть. Но с момента взрыва прошло уже пару недель. Даже если он и был ранен, то или уже выздоровел, или мертв. Все зависит от характера ранения. Предположим, что он смог прийти в себя. Если так, то он уже должен был попытаться скрыться. И тут я с вами не согласен. Он тут жил несколько десятилетий. У него была возможность подготовить себе достаточно хорошее укрытие, а то и несколько. Сейчас его тут активно ищут, и я не думаю, что, упустив время, он рискнет покинуть свою берлогу, пока шум не уляжется. Он где-то недалеко, где-то рядом. Ну что же, звучит вполне правдоподобно. Я рад, что у вас не ошибся, и еще раз убеждаюсь, что вы обучены не только стрелять и тыкать в людей ножами, усмехнулся подполковник. Я немедленно свяжусь с Москвой и доведу руководству наши предложения и выводы. А пока прошу вас подготовиться. Если людей дадут, то приступать вам нужно будет немедленно. Прошу вас дать мне возможность ознакомиться со всей информацией, что вы успели собрать по данному делу, разумеется, не выходя из этих стен. Повестки о вызове вас в качестве свидетеля получите у следователя, который ведет дело. Материалы предоставит на ознакомление тоже он. Ну что же, здравствуй, привычная работа опера. В этот раз я буду вести розыск не просто подозреваемого преступника, но своего личного врага. А это значит только одно. Ошибок мне допускать нельзя.